Неужели когда-нибудь снова будет летнее небо с желтыми облаками, живая трава, лиловые метелки иван-чая, пунцовые лампочки клевера и звон шмелей? А если и будет, никогда не пойдут по этой траве загорелые барабанщики эспады. Сережа отчетливо вспомнил вечер на реке, огоньки по берегам, стук мотора и густой запах трав, пришедший с лугов. Будто вот сию минуту стоял Сережа на палубе, прижимался коленями к металлическим прутьям поручней, а рядом был Алексей Борисович и держал на Сережином плече крепкую узкую ладонь. И как ответ на это воспоминание легла ему на плечо тяжелая рука. Сережа вздрогнул и обернулся. Он увидел узкое, похожее на топор лицо и печальное, неподходящее для такого жесткого лица глаза. «Узнал?» — спросил мужчина. «Да», — сказал Сережа. «Вы тогда приходили в школу». «Верно. Это я писал о тебе заметку». «А», — откликнулся Сережа. «Но что еще сказать, не знал. Не говорит же спасибо». «Я думал, тогда вы из милиции», — сказал он наконец. «Нет, я работал с Алексеем», — проговорил мужчина, медленно шагая рядом. «А теперь... вот ведь какая беда у нас. Ему бы жить да жить. Сколько еще мог написать?» «Он успел закончить книгу?» — спросил Сережа. «Успел. Печатается уже. Не пропусти, смотри. В магазинах она не залежится, это я точно говорю». «А как называется?» «Как называется? Верьте всадникам. Разве ты не знал?» «Нет». «Там про разных людей рассказы, про разные встречи. И про тебя». «Про меня?» «Ну да. Про тот случай на станции. Ты помнишь?» «Еще бы», — сказал Сережа. «Но чего ж там про меня-то писать?» «Да уж Алексей знал чего. Разве он тебе не говорил?» С тихим отчаянием Сережа сказал: «Я его не видел с тех пор. Если б я знал. Я ведь и сегодня пришел, потому что беда случилась». Товарищ Алексей Борисович помолчал. Потом проговорил, словно успокаивая Сережу: «Бывает и так. Суетишься, бегаешь, некогда с хорошим человеком увидеться. И приходишь только, когда узнаешь, что с ним несчастье». «Да не так», — все с той же горечью сказал Сережа. «Я же не знал про Алексея Борисовича ничего. Я к нему к живому шел со своей бедой, вернее, с нашей». Ничего не изменилось на первый взгляд, но сразу будто тверже стала рука мужчины на Сережином плече. «А что произошло?» — спросил он уже по-иному, быстро и четко. «Да не все ли равно?» — откликнулся Сережа. «Теперь-то уж». Мужчина придержал его за плечо, зашел вперед и глянул в глаза. Глаза у него теперь были точными, как у снайпера. «Да ты что, мальчик? У Алексея же остались друзья. Ведь есть же газета».